Первый чемпион Земли 3. Турнир. Глава 1. Весть, что сегодня вечером мы берем контракта ранга, мои бойцы встретили хоть и без энтузиазма, но и без возражений. Отправив всех готовиться, пошел в оружейную. Несмотря на то, что ручной огнестрел против игроков становился все более бесполезным, я решил, что РПГ с тремя десятками зарядов все же скажет свое веское слово, особенно при прямом попадании. Кроме гранатомета взял сотню гранат различных модификаций, так хорошо себя зарекомендовавшую на ликвидации данов винтовку ВССК «Выхлоп». Шедро нагреб патронов, едва не доведя до слез главоружейника. Не забыл и про своего двойника, и про его инвентарь, ему достался печенек с парой-тройкой тысяч патронов. Остаток места в инвентаре заполнил продуктами и водой. Вместо современной брони засунул его в броню Ари, что я задушил во время турнирного поединка. К сожалению, мне она оказалась маловато. Также ему достались копье, кинжал и щит покойного таракана. Свою издырявленную броню заменил на современные доспехи, что начал изготавливать один частный завод в Челябинске. Делали их из самых современных материалов, применяемых в космической отрасли, так что по прочности доспех превосходил даже броню редкого ранга, пусть и не намного. Правда, и стоил он как небольшая квартирка на окраине моего родного города. К нам в оружейную таких доспехов пришло 10 штук, причем один был изначально сделан под мой размер. Кстати, все такие доспехи достались чемпионам. Там же в оружейной меня нашел полковник Головин. Майор Тихонов, почему не доложили, что собираетесь взять контракта ранга? Резко развернувшись к полковнику, пристально посмотрел ему в глаза. Как и все до него, Головин не выдержал моего взгляда и отвел глаза. Полковник, ты часом головой не ударился? Мой двойник стукнул кулаком по крышке ствольной коробки с щелчком, поставив ее на место, и поднял заряженный пулемет, как бы случайно направив ствол на полковника. Холодные равнодушные глаза моего двойника, похоже, испугали полковника по-настоящему, несмотря на каменное лицо, легкая испарина на лбу его выдала. Примиряюще улыбнувшись, рукой опустил пулеметный ствол и, стараясь выглядеть дружелюбно, спросил: «Ты чего хотел-то?» Бледно улыбнувшись в ответ, полковник попытался сделать вид, словно он человек, который каждый день попадает в такие ситуации, и они его уже ни капли не впечатляют. «Нужно, чтобы вы взяли на контракт с собой чемпионов. Ну и зачем нужен был этот спектакль? Просто подойти и спросить не судьба?» Полковник промолчал, видимо, по-другому работать его не учили. «Кстати, вашу озабоченность о дальнейшем развитии чемпионов я понимаю, но вы подумали, что будет, если они погибнут? Все-таки контракт ранга. Не лучше ли их погонять по D+ и с рангом? Да мы с товарищем генералом так и хотели, но сверху как узнали, что вы собрались на ранговый контракт, указивку прислали, чтобы чемпионов вам навязать. Снова конфликтовать с властями, особенно сейчас во время турнира, мне не хотелось, поэтому решил пойти на компромисс. Хорошо, возьму 5 чемпионов и полтора десятка серых игроков, но то, что вернуться, все не обещаю. Хорошо бы самому вернуться». Последнюю мысль озвучивать не стал, пусть думает, что я абсолютно уверен в своих силах. Через полчаса передо мной стояло 20 игроков, и первым, кто мне бросился в глаза, это Уля, стоящая в строю самой первой. «Привет, Сергей!» Улыбнулась мне женщина, словно мы были старыми приятелями. «Рот закрой!» Улыбка мгновенно исчезла с ее лица. Похоже, только сейчас Ульяна вспомнила мою манеру командовать. Моргана вроде говорила, что ей еще не один год срок в штрафбате мотать, и здесь коррупция. Почти все игроки мне были знакомы с некоторыми, я даже закрывал контракты, среди прочих узнал Сарихаму, который умудрился докачаться аж до 4 уровня, и еще пару игроков. Остальные мне были просто знакомы, и почти все не были рады здесь присутствовать. Так уж вышло, что среди игроков у меня сложилась репутация жестокого деспотичного командира. Обведя взглядом мрачных игроков, на секунду задержал взгляд на Ульяне, которая, кстати, была всего лишь 3 уровня, и это при ее то фиолетовом статусе, и, выдержав мхатовскую паузу, начал: «Вы все мне нахер не нужны, вас мне навязало начальство, поэтому любой, кто думает, что может класть болт на мои приказы, пусть лучше сразу выйдет из строя и свалит нахрен в закат. В противном случае, если такое случится во время операции, я просто убью этого дегенерата». Мой горячий спич сделал физиономии игроков еще угрюми, но строй так никто и не покинул. Все видели, насколько усилились Довакин с Морганой, особенно Моргана, ее магический дар был предметом зависти даже среди чемпионов. «Отлично, мои заместители Лимба». Я кивнул на высокую и худую как жердь женщину. «Икран Харгор». Паук, стоящий справа, активно зашевелил жвалами и пронзительно заскрипел. Игрок уже успел узнать, что это пугает людей, и из-за своего своеобразного чувства юмора не упускал случая проехать по нервам окружающих. Заместителей я назначал вовсе не из-за недоверия к чемпионам, а из банального недостатка опыта, в отличие от земных игроков, что у паука, что у лимбы этого опыта было хоть отбавляй. Накрутив свою группу, должным образом распустил всех готовиться к длительному контракту, а сам, бросив последний взгляд на Улю, пошел подумать над умениями, которыми нужно будет перевести в активные в первую очередь. Ульяну я оставил в отряде, только потому, что она была чемпионом фиолетового статуса, и как все чемпионы имела куда более высокий потенциал развития, а сейчас каждый чемпион был важен как никогда. Когда было нужно, я мог отодвинуть личное ради общего дела, тем более какой-то особой неприязни я к ней не испытывал. Еще немного поразмышляв о Ульяне, выбросил ее из головы и еще раз вернулся к найденному контракту, мысленно перебирая все известные факты. Контракта ранга, на 20 дней нанимателем опять выступала гильдия со странным названием Азима, но на этот раз подробностей было больше. Как оказалось, в только что выигранный на турнире мир требовались игроки-наемники для помощи в освоении захваченных территорий. Под освоением подразумевалось противостояние проигравшим игрокам, которые из осколков разных миров постоянно совершали набеги, причем с привлечением наемников. Победителям же просто не хватало ресурсов на освоение нового мира, это при том, что их собственный был освоен едва ли наполовину. На этот раз нарушать традицию не стали и уходили на контракты за оружейной. В последний раз, осмотрев снаряжение игроков, убедился, что никто ничего не забыл, мысленно принял контракт. Мгновение темноты, и вот уже весь отряд из 25 игроков стоит на каменной площадке возвышения. Быстро оглядевшись, убедился, что выбросило нас внутри какого-то укрепления. Рядом с площадкой стоял разумный, практически ничем не отличающийся от человека, одет он был в ярко-красную куртку и синие штаны, на поясе висел кинжал, но самым любопытным было то, что он был не игроком. Терпеливо дождавшись, когда я обращу на него внимание, заговорил: «Меня зовут Краин Трамит, отвечаю за размещение и распределение прибывающих наемников. Все вопросы, которые у вас возникнут, задавайте мне». Несмотря на то, что Трамит не был игроком, говорил он на общесистемном. В сопровождении Трамида мы покинули точку выхода и направились к казармам, где будем квартироваться. По дороге нам показали длинный навес с не менее длинным столом. «Здесь вы будете кормиться», — махнул рукой в сторону навеса наш сопровождающий. Казармы оказались темным полуподвальным помещением с двумя сотнями деревянных нар, застеленных шкурами. «Ваши места», — определил нас сопровождающий в дальний угол. Запах в расположении стоял соответствующий, и если я был более-менее привычен к ароматам казармы, то вот основная масса моих бойцов, не выдержав смеси запахов из портянок, застарелого пота и прочих непередаваемых ароматов, поспешила наружу. Следующим пунктом нашей экскурсии, чиновник, а Краин Трамит был именно чиновником на службе короля, выбрал арсенал. Здание арсенала находилось в отдельном приземистом здании с окнами-бойницами. Вход охраняло десяток воинов-игроков, все не ниже 10 уровня, но все серого статуса. В арсенале нас встретил одноногий инвалид, десятник Юнис. Коротко представил старшего в арсенале Трамит. К нему обращаться за расходными материалами, такими как стрелы, метательные копья и прочее. Судя по недовольной роже Юниса, получить у него хоть что-нибудь будет задачкой не из простых. Далее нам показали лазарет, туда нас Трамит не повел, просто махнул рукой на еще одно здание. Там лазарет, в случае болезни или ран, обращаться туда. Там кузница, ремонт оружия и снаряжение — это туда. Грохот молота подтвердил слова чиновника. Далее нам был указан плац, как место сбора и отхожее место. Между делом было доведено, что любители гадить где ни попадя наказываются двумя десятками плетей и уборкой крепостного рва, куда, кстати, и выходил канализационный сток. Последним пунктом нашей экскурсии был большой зал с одним столом и длинными рядами скамеек, чем-то отдаленно напоминающий вокзал. «Теперь вы все подпишите типовой контракт наемника-игрока». Я как лидер первым сел к столу Трамида и внимательно прочел свиток, написанный на общесистемном языке и украшенный печатями с гербами. Если верить контракту, то мне каждые 12 дней, как командиру отряда из двух дюжин бойцов, полагалось 30 серебряных коней, так незамысловато здесь называлась местная валюта. Причем учитывалось не только количество людей, оценивалось их вооружение, броня, выучка, уровни и магические способности. За все была отдельная доплата мне как их командиру и каждому солдату индивидуально. В итоге вышло, что каждые 12 дней мне казначей должен выплачивать по 115 коней серебром, 2 меры зерна и меру доброго вина. Последнее мне было положено как магу. Причем немногим меньше получал и мой двойник, которого посчитали за еще одного мага. Как ни странно, но следующим самым высокооплачиваемым наемником оказалась Моргана. Маги здесь ценились очень высоко. Кроме всего прочего, кроме серебра, наемникам игрокам полагались выплаты очками опыта. Мне как командиру сильного отряда и магу 100 оп каждые 12 дней, моему двойнику и Моргане по 70, остальным по 50. Были и премии, но в основном платили серебром. Правда, нашлась и увесистая лодка дегтя, оказывается, всю добычу, а это все системные предметы, навыки, умения, заклинания и оп, мы должны сдавать казначею. Причем что-то утаить простому игроку невозможно, каждый раз перед выходом наемников просвечивает игрок фиолетового статуса. Кстати, таких ловкачей, посмевших что-то украсть, ждала смертная казнь. На этом предупреждении я только усмехнулся и успокоился. Пусть попробует заглянуть в мой карман. После всех подсчетов и подписания контрактов, чиновник усмехнулся. У тебя всего 26 бойцов, но в итоге твой отряд оказался самым высокооплачиваемым в городе, и это при том, что по уровням вы здесь самые маленькие. Многим это не понравится. Что насчет дуэлей? Сразу же поинтересовался я, поняв намек правильно. Выживший будет повешен. Я нахмурился, а Тронит лукаво усмехнувшись добавил. Но если вдруг такое случится за пределами крепости и города, например, где-нибудь в лесу во время патрулирования, то такие потери посчитают за боевые. Ухмыльнувшись, достал из инвентаря бутылку виски и, наклонившись, поставил рядом со столом чиновника. После того, как мы стали полноценными членами гарнизона крепости Ясай, за нами пришел младший офицер или по-местному сотник, кстати, игрок 12 уровня и синего статуса, и, перемежая свои слова отборным матом, показал нам наше место на стенах в случае штурма, а после выдал довольно неплохо нарисованную карту с маршрутами патрулирования окрестностей. Также поставил нас в график дежурств на воротах, но не крепостных, а городских. Крепость Ясай находилась в центре довольно крупного города Ксанай. Так как сегодня мы были свободны, я, прихватив своего двойника, отправился на разведку в кузницу. Вместе со мной увязалась и Моргана с Давакином. Остальным приказал не разбредаться и, оставив под присмотром Кранхаргара и Лимбы, ушел. Кузница не порадовала с первых шагов. Примитивные горны, меха из шкур, которые нужно было качать вручную, и молотобойцы. Абсолютно все в кузнице делалось вручную. Единственное, что радовало, это размеры кузницы и количество разумных, что в ней работало. Пошарив глазами, нашел только одного кузнеца-игрока, остальные к системе не имели никакого отношения. Воспользовавшись своим высоким статусом, убедился, что у кузнеца профессия достигла 5 уровня, после чего подошел к нему, стараясь придать своему лицу более приветливое выражение. Увидев меня, мастер прекратил стучать по красной полосе металла и, удерживая ее щипцами, бросил в корыто с водой. Чего надо? Не слишком вежливо, но мы не гордые, пока потерпим. Мне нужно прокачать секиру до максимального ранга, сколько сможешь. Вынув из инвентаря казенную секиру, показал кузнецу. 500 оп до редкого ранга и еще 1000 до эпика. Очки опыта у меня были, и я даже мог бы ими расплачиваться, переводя через накопитель, вот только цена мне казалась какой-то завышенной. Что насчет умения и навыков? Кузнец испуганно оглянулся и, словно рассерженный кот, защипил. Тихо, хочешь, чтобы нас повесили? Я вообще-то их из своего мира привез, сказал я, понизив голос. Здесь не одобряется оборот такого специфического товара, но ты меня заинтересовал. Встретимся в таверне сегодня вечером. Попрощавшись с кузнецом, вышел. Хорошо, у меня скопилось несколько, в общем-то, ненужных мне навыков и умений. Повернувшись к игрокам, спросил. Лишние навыки, умения есть? Вопрос был риторическим, я и сам отлично видел, что у обоих такие были. Через пару секунд стал немного богаче. Ну вот, теперь есть чем заплатить кузнецу. Да и вообще, похоже, здесь это ходовая валюта. До вечера успел вместе с отрядом посетить навес столовую и убедиться, что на еде для солдат здесь не экономит. Порции были такими, что даже мне хватало, вот только все было безвкусно и очень однообразно. Ничего, в трактире догонюсь. Обойдя всю крепость, которая оказалась не такой уж и большой, Постарался зайти куда только можно, но в большинство мест меня просто не пустили. Если исходить из размеров крепости, то гарнизон примерно 2-2500, а учитывая, что треть коек в нашей казарме не занята, то скорее, даже меньше 2. Поднялся я и на стену. Полузасыпанный ров не порадовал, но вот чистая полоса в сотню метров между городской застройкой и рвом немного поправила мое мнение о местных фортификаторах. Кстати, высотой стены тоже не поражали, в самых высоких местах едва ли достигая 5 метров. В случае серьезного штурма, крепость будет не удержать. В кабак я пошел опять же в сопровождении двойника, Морганы, Двойлимбы, остальные тоже были не против его посетить, но оказывается у них тупо ничем было заплатить за еду и выпивку. Я же, посетив местного казначея, выменил у его помощника 50 коней на золотую цепочку, валяющуюся у меня в инвентаре с черт знает каких времен. Пришли мы рано, поэтому таверна нас встретила с тишиной и запустением. Только сонный разносчик бродил между столами с тряпкой, делая вид, что протирает их. «Хозяин, мясо неси и выпить чего-нибудь», — заорала Лимба, едва войдя в трактир. Через 5 минут мы все компанией жевали неплохое жареное мясо и запивали чем-то, что можно было назвать пивом. Через час, когда все насытились и лениво потягивали спиртное, а заведение начало постепенно заполниться игроками, что интересно, местные солдаты в трактир вообще не ходили, хотя какой-то сотник забегал по-быстрому перекусить и, бросив на нас недовольный взгляд, так же быстро ушел. Кузнец появился, когда уже солнце исчезло за крепостной стеной. Увидев нашу компанию в углу, сразу же прошел к нашему столу. Мой двойник любезно отодвинул стул и налил в кружку пива. Уговаривать себя мастер не заставил, устало упав на стул, схватил кружку и надолго к ней присосался, на стол поставил уже пустую тару. Уф, хорошо. Итак, сразу же перешел я к делу. После получаса торгов и 2 кувшинов пива, договорились, что завтра к обеду кузнец усилит мою секиру до эпического ранга. Кроме секиры, также будет прокачанный меч Двакина, тоже до эпика, но так как он у него уже был редкого ранга, то обошелся дешевле, чем моя секира. В итоге отдал 3 навыка на меч и 1 умение рассечения. Забрав плату и наше оружие, кузнец ушел. Уже поздно вечером, когда таверна заполнилась игроками, что любопытно, все были мало отличимы от людей, а я уже собирался уходить, как неожиданно от компании, сидящей от нас через 2 стола, отделился игрок и, оскалив в ухмылке острые треугольные зубы, направился к нашему столу. Серый статус, 13 уровень. Сиенхас, каких-то особенных умений нет, из прокачанных навыки мечника и щитовика. В общем, не слишком опасен. За те мгновения, что игрок к нам шел, я успел его просветить насквозь и даже понял, зачем он к нам идет. У идиота банально не было денег, в его крошечном пустом инвентаре лежало 2 медных монет, кстати, тоже называемых конями, только обычно добавляли уточнение, медный конь или серебряный. Над чем этот и смеялся кусок отброса. Своей целью для гоп-стопа игрок выбрал меня, так как видел, как я расплачивался за всех. Тебя, помойная крыса, это не касается. Затягивать перебранку, что так и так перерастет в драку, не стал. Отрыжка паска, взревел игрок и попытался мне садануть кулаком в подбородок. Интересно, почему все встреченные игроки пренебрегают рукопашным боем? Перехватив запястье, вывернул кисть драчуну, воткнув его лицом в стол. А суставы и связки у него такие же, как и у людей, иначе болевой бы не сработал. Мой двойник поднял со стола пустой кувшин и разбил голову игрока. Естественно, игрока такого уровня это не вырубило. Поднявшись навстречу вскочивший из-за стола компании, схватил за шиворот матерящегося игрока и как мешок швырнул его в набегающих товарищей. Как обычно бывает в кабацких потасовках, драка вспыхнула мгновенно и словно пожар, охватила весь зал. Радостно ухмыльнувшись, короткой двойкой отправил в нокдаун громилу, что наседал Нодова. Лимба с счастливой улыбкой, словно сегодня был ее день рождения, подхватила со стола кувшин и метко запустила в голову какому-то игроку, после чего, завопив что-то матерное на родном языке, кинулась в бой. Увы, но от всей нашей компании толку в драке было мало, в итоге мы с Лимбой вдвоем бились за всех. Как ни странно, но все свято соблюдали неписанные традиции кабацкой драки, никто не хватался за оружие, зато кружки, кувшины и стулья использовались очень активно. Увы, победители так и не определились. В самый разгар драки в кабак ворвались игроки из местных и не слишком церемонясь положили всех мордами вниз, активно пользуясь дубинками, оббитыми войлоком. Я уже ожидал, что нас всех отволокут на гауптвахта, но вместо этого, выдав каждому дубинкой по загривку, разогнали по казармам. На прощание сотник, командующий солдатами, пообещал, что если ему сегодня еще раз придется разнимать драку, то каждый третий ее участник будет повешен. Проверять, пошутил игрок или нет, никто не рискнул. С утра меня нашел вестовой и передал приказ тысячника, что сегодня мой отряд заступает на дежурство на городские ворота. Кроме нас на воротах дежурил десяток мрачных, похмельных стражников с мятыми рожами, состоящие из обычных людей. Так как нас было больше необходимого, поделил отряд на три смены и развел бойцов по постам. Четверых поставил к пятерке угрюмых солдат снаружи ворот и троих внутри. Остальных отправил в трактир, что находился буквально в десятке метров от ворот. Пришлось выдать Лимбе два серебряных коня, чтобы накормить людей. Приказав оказывать посильную помощь доблестной страже, пошел в сторожку, прилепленную к стене внутри города. Как я и думал, за столом с бледной рожей и страдающими глазами нашелся десятник, отравляющий воздух могучим перегаром. Сев напротив десятника, достал из инвентаря кувшин с пивом и две кружки. При виде заветного кувшина жизнь блеснула в глазах изможденного мужчины. Спустя две кружки краски вернулись на лицо десятника, а вместе с ними вернулся и дар речи. «Юрая», — представился солдат, вытерев пену с усов, — «Бер, будем знакомы». После третьей кружки на моего нового друга напал словесный понос, чего собственно я и добивался, и все, что мне оставалось делать, это осторожными вопросами направлять фонтан красноречия десятника в нужную сторону. Из гор бесполезной информации, что буквально лилась из старого десятника, мне удалось выловить пару интересных фактов. Оказалось, что первый чемпион на Низаре, так назывался мир проигравших, еще жив и, по слухам, собирает армию, чтобы отбить свою родину обратно. Интересно, как это он сделает. Даже если ему удастся выбить захватчиков с планеты, что, конечно, маловероятно, то что он будет делать с обычными людьми? Статус рабов, то с них никуда не денется. Дальше в ходе разговора, за вторым кувшином, узнал новость, которая вгоняла в депрессию всех игроков Аркинсона, мира победителей турнира, а именно, что через 10 лет после первого турнира начнется следующий. Именно в этот момент первый чемпион мог вмешаться в турнир и попытаться отыграть свой мир обратно, но для этого ему требовалась территория, ставка и небольшая армия. К тому же, кроме захватчиков, придется иметь дело и с вторыми участниками турнира. А чего же вы игроков то не добили? Задал я логичный вопрос десятнику, когда узнал, что выжило десятки тысяч вражеских системных бойцов. Да как же их добьешь? Они, когда поняли, что турнир проигран, отказались продолжать и разбежались по мирам осколком, а теперь гады, пакостит. Как выяснилось, время от времени игроки вторгаются в свой бывший мир и при поддержке отрядов наемников устраивают победителям локальные войнушки, причем не безуспешно. Не могем мы наших чемпионов отвлекать на этих разбойников, все наши самолучшие игроки готовятся к следующему турниру. Вот и нанимаем вас. От болтливого десятника узнал и количество всех нанятых игроков. Оказалось, что в крепость прибыло уже больше 200 системщиков, но выше 15 уровня не было никого, к тому же все были серыми. Как-то незаметно с игроков и проблем разговор перешел на автохтонов. Они, конечно, не аркинсоны, но девки у них мое почтение. А знаешь, что самое замечательное? И что же? Поддержал я разговор без особого интереса. Их можно хватать прямо на улице и тащить в таверну, и ни одна не откажет. Даже если мы всем десяткам ее оприходуем. Десятник залился счастливым смехом. И ничего мне за это не будет, потому что они все до единой рабы наших игроков. Подавив желание сломать шею солдату, ухмыльнулся и выставил еще одни кувшин с пивом. Тут главное, чтобы не сдохло, а то штраф могут дать. А если у сотника будет хорошее настроение, то просто нарядом постращает. Снова захохотал уже хорошо набравшийся десятник. Спустя еще 20 минут, когда голова солдата стукнулась об стол, я вышел из сторожки, погруженный в невеселые мысли. А ведь в нашем случае все еще хуже. Здесь какая-никакая, но жизнь, а землян в случае проигрыша просто съедят победители. Глава 2. Ближе к обеду, за которым пришлось посылать пятерку своих бойцов в крепость, я отправил Довокина с Морганой за оружием к кузнецу. Увы, но усиленная секира меня разочаровала. Нет, она, как и положено оружию эпического ранга, имела функции самозаточки и самовосстановления, а также за запредельный уровень прочности. Го, на этом все, никаких встроенных заклинаний или особенностей, которые иногда встречались у эпических рангов. Вот же идиот, обругал я сам себе. Откуда им взяться, когда кузнец не маг. Немного покрутив мысль в голове, решил, что мне самому нужно становиться кузнецом, осталось только где-то добыть сверхредкую профессию кузнеца. Смена наша закончилась на закате, когда городские ворота закрыли, а десяток стражников сменился на такой же десяток вояк с лицами профессиональных алкоголиков. Этим же вечером мой отряд неожиданно назначили в патруль с задачей дойти до сторожевой башни Мерной обратно. Напоминать сотнику, что мы только что отстояли смену на воротах, я не стал, понимал, что это все наказание за драку в таверне. Кстати, отряд тех игроков, что и затеял потасовку, тоже не вылазил из патрулей, так что со справедливостью у аркинсов было все в порядке. Еще до рассвета мы покинули город и поплелись по вымощенной серым камнем дороге. Только когда местная звезда взошла достаточно высоко и стала ощутимо припекать, вялые невыспавшиеся игроки взбодрились и зашагали быстрее. Несмотря на средневековый антураж, вроде ветряных мельниц, сложных из дикого камня с медленно вращающимися крыльями и вросших в землю фермерских домиков с соломенными крышами, шагать было скучно. Медленно сменяющийся пейзаж быстро приелся, даже маленькие клочки полей, что местные пейзани обрабатывали мотыгами, не вызвали у меня интереса, хотя Довакин, который неожиданно оказался агрономом по образованию, пытался вызвать интерес, доказывая мне, что при таком развитии аграрной культуры местные ну никак не могут себя прокормить. Проходя мимо очередного фермера с мотыгой, чей кусочек поля подходил почти к самой дороге и любопытство свернул к крестьянину, неожиданно, над головой мужчины всплыла страница с информацией. Страйвин, юнит, статус, раб Картерма, системный рейтинг, 27 1000, 1 уровень, 0 1000, интеллект, 7 15, здоровье, 11 15, сила, 12 15, ловкость, 6 15, выносливость, 10 15, навыки, нет, умения, нет, интересно, пробормотал я удивленный увиденным. Раб, услышав мой голос, поднял голову, едва увидев, кто перед ним стоит, как в глазах Страйвина плеснулась ненависть, но фермер быстро согнулся в поклоне, спрятав свои глаза, отвернувшись от земледельца пошел дальше, погруженный в раздумья. Если следовать логике, то строка «системный рейтинг 27 1000» означает, что когда раб наберет 1000 единиц системного рейтинга, то что-то произойдет. Например, он перестанет быть рабом и станет игроком, или останется юнитом. Также уровни подразумевают, что даже в статусе раба он может развиваться и иметь навыки и уровни. Не значит ли это, что можно использовать рабов в качестве солдат? Вопросы, вопросы. С применением рабов в военном деле, мои мысли перескочили на их контроль. Что удерживает их от бунта? Не думаю, что одного страха смерти будет для этого достаточно. Значит, есть какой-то системный способ контроля. Вряд ли это сковывание воли, судя по взгляду просто переполненного ненавистью. Со свободой воли у них все в порядке, значит, система ограничивает рабов как-то по-другому. Минут через 5 я все же решил, что использовать рабов как воинов нельзя, иначе до этого додумались бы аркинсоны. В любом случае нужно будет прикупить десяток, для экспериментов с системой, да и другую пользу можно будет извлечь. Незаметно обжитые земли кончились и начался лес, причем он настолько походил на лесные массивы среднерусской полосы, что я на мгновение представил себя на своей малой родине. Нотку ностальгии прервал радостные вопли игроков. «Бежит! Стреляй! Уйдет!» Обернувшись, увидел, что один из наших чемпионов опускает лук, а метрах в 50 в траве лежит рыжая туша, похожая на косулю. «Наповал!» — хвастливо закричал игрок. «Мясо заберите!» — приказал я недовольным голосом, раздраженный воплями бойцов. Чемпион убрал лук и, что-то ворча себе под нос, побрел к лесу. В этот момент на дорогу в нескольких десятков метрах перед нами выбрались несколько игроков. Несмотря на шлем, я сразу же узнал системщика, что я избил в кабаке. Не обращая внимания на приближающихся боевиков, повернул голову к Лимбе. «Следишь за левым флангом, Моргана. Ты за правым, Кранхаргор, твой тыл». Активировав каменную шкуру, пошел навстречу игроку. Чуйка настойчиво сигнализировала, что без драки мы не разойдемся. Остановились мы одновременно, когда между нами было уже меньше 5 метров. Сиенхас снял шлем и «почему-то чувствую себя хозяином положения», ухмыльнулся мне в лицо. «Ну что, помет Кагула, теперь ты не такой смелый». Тем временем за моей спиной Лимба с пауком поспешно строили из игроков черепаху. Не знаю почему, но Сиенхас не считал нас за серьезных противников, то ли обманутый нашими уровнями, то ли еще почему. Даже черепаха за моей спиной его не испугала. Я прощу тебе твою дерзость и даже оставлю вам ваши ничтожные жизни, если ты выплатишь мне 500 коней серебром и добровольно снимете свои доспехи, которых вы, жалкие слабаки, недостойны. Так и знал, что слишком хорошая броня на каждом бойце привлечет ненужное внимание. У меня встречное предложение, ты сейчас вместе со своими подружками уберетесь обратно в лес, и я так уж и быть сделаю вид, что ничего не было. Поединок, завопил Хас, нахлобучивая шлем на голову. Биться решили тут же на дороге, секундантов не было, так как разрешалось применять все, что у тебя есть. Может, просто пристрелить его, мелькнула у меня мысль, но жадность перевесила. Все-таки оп, на дороге не валяются, некоторые на ней еще стоят. Мысленно пошутил я, доставая из оружейного слота секиру. У противника оказался длинный кривой меч, чем-то похожий на ятаган. Ловко крутанув свой меч и бросился в атаку, а судя по тускло заблестевшему лезвию, еще и применил какое-то умение. Своим неожиданным броском Хас реально подловив меня. В скорости игрок мне не уступал, а я уже не успевал уклониться. Да чтоб тебя! Пришлось броском так или скакнуть на полметра в сторону и почти без замаза ударить в бедро. Ноги игрока были защищены хуже всего. Секира, уткнувшись во внутреннюю сторону бедра, отскочила, разрубив кожу набедренника. То, что шкура игрока оказалась невредимой, я не удивился, так как еще в таверне видел, что у него есть защитное умение, вот только защищало оно от одного удара. Ну вот и все, больше умений у него нет. Резал, отпрыгнув от меня, игрок достал из-за спины маленький круглый щит. Сквозь смотровые щели его шлема я заметил, что из глаз Хаса пропало пренебрежение и, кажется, появилась опаска. Это тебе не серых игроков щемить. Несколько раз Сиэн дернул мечом, изображая атаки и провоцируя меня на действия, но не дождавшись от меня никаких реакций, в итоге не выдержал сам и снова, зачем-то крутанув меч, бросился в атаку. Похоже, паренек-то позер. Легко отбил его рубеж и удар щитом, в свою очередь ударил его в колено, но промахнулся. Видя, что в мастерстве он мне не уступает, игрок ускорился, оружие загрохотало, сталкиваясь со щитами. А он реально неплох. Обменявшись еще десятком ударов, стал понемногу ускорять свои движения змеиным умением, что сразу же сказалось на рисунке поединка. Хас просто перестал успевать блокировать или уклониться от моих ударов. Постепенно его броня стала покрываться вмятинами или даже прорехами. Еще через десяток секунд я открыл счет. Через разрубленный нагрудник заструилась кровь. Достал, и кажется, глубоко. Движения игрока замедлились. Я уже намеревался красиво завершить нашу дуэль, срубив пустую голову Хаса, как вдруг что-то тяжелое ударило меня прямо в горло и высекло искры из стального горжета. Сука, похоже, арбалетчик. Судя по крикам моих бойцов, арбалетчики из леса их не обошли вниманием. Ладно, поиграли и хватит. Щит на мгновение исчез из моей руки. С сухим треском вспыхнул электроразряд, заскакав среди оставшихся на дороге бойцов противника. Один за другим уже на бегу роняю на выживших, включая Хаса, шарики заклинания некроза и, выбросив Суэмари на дорогу с приказом сожрать всех на правой стороне, сам бросился налево, навстречу выбегающим игрокам. Краем глаза успел оценить целостность черепахи, убитых или тяжело раненых не заметил. Неожиданно за спиной прошелестело, в воздухе промелькнуло что-то очень быстрое, и в следующий миг четверо набегающих игроков были сбиты с ног. Уже замахиваясь секирой, успеваю заметить небольшие дырочки, словно от картечин, в панцире одного из упавших. Похоже, свое заклинание Моргана все-таки раскачало. Жестко отбив мою секиру щитом, воин попытался пырнуть меня мечом в живот. Секира исчезла из моей руки, и в тот же миг из нее к игроку протянулась ломаная трещина молнии, меньше чем за удар сердца, соединив между собой четверых бойцов. Первые двое в цепи были убиты мгновенно, третий с криком упал на землю и затрясся, исходя дымом и запахом горелого мяса из-под доспехов. Четвертый смог устоять на ногах, но, кажется, пребывал в шоке. Подскочив к последнему и сразу же получил еще один арбалетный болт из леса в грудную пластину, не обращая внимания на обстрел, рассекающим ударом отхватил голову игроку, вернулся к раненому и ударом торцевого штыка в смотровую щель добил его, получив при этом еще один болт, но уже в плечо. Вот это я понимаю броня, ни одного пробития. С присоединившимся ко мне Кранхаргаром бросился в лес поблагодарить стрелков за меткость. Поймав по дороге еще по паре болтов, ворвались в лес, проломившись через узкую полосу низкорослых кустов. Паук сходу плюнул своим ядом в открытое лицо игрока, что лихорадочно перезаряжал арбалет, А я опять использовал молнию, одним махом сократив десяток стрелков на 4 человека, на этом моя мана почти закончилась. Один некроз и я окончательно пуст. Четверо игроков, отбросив разряженные арбалеты, бросились к нам, а пятый продолжил перезарядку. Сюрприз. Убрав секиру в инвентарь, буквально выхватил асвал и длинной очередью по ногам прервал атаку, быстро перевел ствол и всадил двойку бронебойных пуль в живот арбалетчику. Технологии рулят. Кранхаргор что-то нелицеприятное пробормотал на своем языке в мой адрес и пошел добивать своего отравленного игрока, что бился в агонии. Я же, убрав автомат, снова достал секиру и пошел делать контрольные выстрелы, на ходу прикидывая, сколько еще осталось членов банды. Четверых убил на дороге. Мои мысли прервал громоподобный женский крик, от которого закачались вершины деревьев. Кажется, остатки добило Моргана. Итак, еще восьмерых мы с ней убили на опушке, и сейчас десяток положили с пауком. А если мне не изменяет память, всего их должно быть 28 бойцов. Значит, шестерых порубили мои орлы, а так как там Лимба с Морганой, Давакин со своим кислотным туманом и 5 чемпионов, то проблем быть не должно. Оставив Кранхаргора собирать трофеи, побежал обратно к отряду. Первое, что бросилось в глаза, это белоснежное облако, лежащее на земле, размером в несколько десятков квадратных метров и высотой около 2, прикрывающее левый фланг отряда. С фронта неподвижно лежало 3 тела игроков противника. Кажется, победили, но что-то я не вижу еще одного бойца. Потери, крикнул я Лимбе, подойдя к группе. 3 легко раненых. Что ни говори, а высококлассные доспехи решают. Будь мы в системной броне, даже редкого ранга, боюсь, как минимум половину отряда перестреляли бы арбалетчики. Приказав собрать трофеи, стал наблюдать, как медленно рассеивается кислотный туман Давакина, постепенно обнажая тело потерянного игрока. Доспехи были изъедены кислотой до такой степени, что на панцире появились сквозные дыры. С этого взять будет нечего, пробормотал я себе под нос. Почти полчаса времени заняло, чтобы стащить все тела в одну кучу и обезобразить их до неузнаваемости туманом Давакина, благо откат у его умения был стандартные полчаса. Также пришлось почти все трофеи закопать в лесу, так как в последний момент я сообразил, что исчезновение целого отряда – это далеко не то же самое, что и простая дуэль, за такое могут и серьезно наказать. Часть самых ценных предметов, не ниже эпического ранга, раздал чемпионам, так как их в инвентаре мог заглянуть только игрок красного статуса. Еще раз напомнив группе о приказе держать язык за зубами, приступил к разделу очков опыта. 27 тысяч оп, вроде неплохая сумма, но если разделить на отряд, то в итоге слезы. Первые 3 тысячи оп выделил Моргане, внесший, после меня, самый большой вклад в победу. По 1000 получил Давакин с Кранхаргором, 10 500 оп было поровну разделено между остальными членами отряда. Объявив, кто и когда сколько получит, никому ничего не перевел, объяснив особо недовольным, что едва мы вернемся в крепость, как к нам сразу же появятся неудобные вопросы на тему, а откуда такое богатство, когда только что пропал целый отряд бойцов. Судя по недовольным лицам чемпионов и рядовых игроков, мои слова Малокова убедили. Многим такой раздел не понравился, и мне достаются жалкие 11 500 оп, но благодаря моему 5-кратному множителю, выглядят они уже не так уж и жалко. Раздав раненым зелья, сделали небольшой привал, пока бойцы отдыхали, я повышал уровни. Через пару минут я как-то буднично достиг 10 уровня. Сделав паузу, выждал несколько секунд, но подарков от системы, по этому случаю, так и не дождался. Жаль. Не затягивая, перевел все 3 неактивных умения в активные, снова заняв все свободные слоты. Теперь у меня есть еще один шанс. Надеюсь, умение воскрешения, подаренное мне системой Безбрака, оживит меня как полагается. Умение Шаг Напиуса я прокачал сразу до 10 уровня. Уж очень мне хотелось стать самым настоящим телепортером. В итоге максимальная дальность прыжка составила аж 10 шагов или 8 метров. Зато появились варианты развития телепорта, правда, каким-то разнообразием они не порадовали. 1. Минус 1 минута отката за уровень. 2. 2 шага к дальности прыжка за уровень. После недолгих размышлений решил, что мне выгоднее скакать как можно чаще, чем как можно дальше, и выбрал первый вариант. Как не хотелось мне влить остатки оп в телепорт, но заклинания здесь и сейчас для выживания были важнее. Цепную молнию поднял до 10 уровня, ожидаемо не получил никаких вариантов развития. Следуя логике, какое-то улучшение заклинания должно быть на 12 уровне, если учитывать, что на шестом я получил возможность использовать его как цепную молнию. Следующими усилению подверглось магическое умение разделения. Его поднял до третьего уровня, мог бы и выше, вот только каждая копия забирала 10% моих характеристик, и если ослабление на 10% еще можно было пережить, то вот потеря 30% было по-настоящему опасным. А может, все дело в том, что я неправильно использую свою копию? Вот какого хрена я поставил его в строй, когда его место рядом со мной? После недолгих размышлений, я все же решил, что лучше иметь трех магов в прикрытии и вообще не вступать в рукопашные схватки, чем отважно биться в первых рядах и рано или поздно нарваться на смертельное умение. К тому же я все больше развиваюсь как маг, вон даже магический дар подрос на 1 единицу. Закончив со своим усилением, поднял группу и продолжил патрулирование. Уже возле самой башни Мерн, вспомнил, что давненько не заглядывал в топ-лист. Ожидаемо, практически ничего не изменилось, все то же засилье китайцев в первой сотне, правда сейчас я занял 97 место, но думаю, максимум, через недельку меня из сотни вытеснит. Кроме меня в сотне еще болтался Бутчер и тоже ближе к концу списка. В общем, ничего нового. Трофеи, представляющие умения и навыки, оценивал уже на ходу. Как я и думал, ничего интересного там не было. Стандартные навыки мечника, парочка налучника и еще столько же копейщика. Из умений было 2 защитных, но довольно убогих. Одно защищало только от колющих атак, а второе могло защитить только от 1 удара, да и то частично. Мусор. Перекусив у подножия сторожевой башни, пообщались с дежурным десятком и, больше нигде не задерживаясь, отправились обратно. В крепости были задолго до захода солнца. Утро началось с общего построения, хотя до этого наемников в общий строй не ставили, подержав на плацу с полчаса всех распустили. Это же ЖЖ неспроста, похоже, ищут пропавших наемников. После обеда, когда я, выгнав на плац свою команду под руководством Лимбы, отрабатывали различные боевые формы построений, прямо на плац прибежал солдат и вызвал меня к коменданту крепости. Как ни странно, но комендантом оказался простой Аркинсон. Правда, вместе с ним в кабинете находились 2 игрока, но случись у нас конфликт, они бы ему не помогли. Указав мне место на неудобном стуле напротив, сложил ладони домиком перед собой и буквально воткнул мне в лицо пристальный взгляд. «Ты убил Сиенхаса? В свое время я проходил тренинги по защите. От таких любителей читать по лицу, самый простой способ был думать о чем-нибудь постороннем, вызывающее у тебя эмоции. Тогда реакции будут настолько запутанными, что понять, где человек лжет, а где нет, практически невозможно». Представив себе знаменитую сцену с Мерлин Монро, когда она удерживает подол платья под сильным ветром, я сделал удивленное лицо. «Не припоминаю такого. Позавчера у вас в таверне был конфликт». «Да у меня с половиной кабака был конфликт. Еще 20 минут мне задавали разные вопросы, но в итоге все же отпустили, так ничего и не добившись». На прощание комендант мне сообщил, что через 2 недели приедет королевский дознаватель расследовать дело пропавших наемников. Равнодушно пожав плечами, вышел, мысленно поправив задранный подол Мерилин. О своих бойцах я не беспокоился, по контракту комендант не мог им приказывать напрямую, а значит и дергать на допросы. Уверен, у королевского дознавателя такие полномочия есть. Нужно этот вопрос решить, и все, что мне приходит в голову, это устроить крупную диверсию, чтобы отвлечь внимание от такого мелкого эпизода, как пропажа наемников, или грохнуть самого дознавателя. И что-то мне подсказывает, что ни первый, ни второй вариант нам не помогут. Еще раз предупредив своих людей о необходимости держать язык за зубами, решил отложить этот вопрос в надежде, что наш контракт кончится раньше, чем приедет следователь. До конца контракта 16 дней, следок нарисуется через 2 недели, бог даст, задержится на 2-3 дней, глядишь, разменемся и не придется мента валить. Успокоив себя такими мыслями, впрягся в службу, ходили в патрули без приключений, стояли на стенах крепости и городских воротах, остатки свободного времени посвящал муштре, вроде боя в строю, бой тройками или парами, в общем, больше налегал на слаженность отряда, чем на индивидуальное мастерство. Я хорошо понимал, что основная масса моих бойцов как минимум на 1/3 слабее местных игроков, и чтобы хоть как-то им противостоять, биться против них лучше в формате 3 против 1. За неделю до окончания срока нашего контракта в крепость прибыл чемпион фиолетового статуса, и несмотря на знаки гвардейского сотника, комендант, который был выше его по званию на 2 ступени, был с ним почтителен до заискивания. Наверняка из высшей аристократии, решил я, глядя на скучающее лицо игрока. Уже к вечеру я выяснил причину приезда столь важного господина, а также почему комендант так заискивал перед ним. Один из сотников игроков, с которым я свел знакомство, за бутылочкой недешевого вина поведал мне, по секрету, что прибывший гвардеец сослан сюда аж из столицы родной мира, за дуэль, а уважение, оказываемое ему комендантом, вызвано его высоким магическим рангом. А во, еще и маг, не заметив на моем лице должного почтения, какое, по мнению сотника, должна вызывать новость о маге из столицы, добавил: он не простой ошиб, поговаривают, что еще до прихода системы был чародеем не из последних, бля, и у этих свои маги есть. Глава 3. Уже по сложившейся традиции, после утомительного патруля, я со своим ближним кругом пришел в таверну отдохнуть. На этот раз кабак встретил меня странной пустотой, только обледенелый стол и часть пола намекали, что не так давно здесь что-то случилось. За столом в центре зала сидел недавно приехавший игрок и со скучающим лицом крутил в руках бокал с вином. Бросив быстрый взгляд на чемпиона, успел разглядеть его имя, уровень и убедиться в отсутствии магического дара. Не понял, он же вроде должен быть магом или как их тут называют, ошибом. Расположившись за столом, более внимательно изучил игрока. Сванан Мулкарвих, системный рейтинг, 2756. Статус игрока, фиолетовый, множитель опыта, 3, уровень 17. Все характеристики были прокачаны, что называется, в потолок. Полтора десятка навыков и умений, причем парочка уникального ранга, и почти все развиты до капа. Нашлось у него и сопротивление огню, но почему-то совсем не раскачанное. А вот магического дара я так и не обнаружил. Он и без дара неубиваемый монстр, особенно если учесть аномально развитую регенерацию. Если верить увиденным цифрам, то у него за пару минут должна оторванная рука отрастать. Через секунду мне в голову пришла неожиданная мысль. А ведь у других игроков его расы, из тех, кто открыл регенерацию, она и близко не показывала такого потенциала развития. Это что, какая-то особенность организма? Пока я размышлял о маге без магического дара, игрок встал и подошел к нашему столу. Господа наемники, я слышал, что среди вас есть ошиб. Сделав знак Моргане молчать, ответил: так точно, господин сотник, я маг. Не желаете скрасить вечер за интересной беседой? Давайте без званий. Я встал из-за стола, прихватил бутылку с вином и проследовал за игроком. Полагаю, представляться уже нет смысла, хмыкнул игрок, разлив вино по бокалам. Скопировав его ухмылку, отпил из бокала. Кислятина. Едва осушив по бокалу, как Саванан стал засыпать меня вопросами по магии, причем его интересовало буквально все: как я творю магию, сколько трачу энергию, как быстро восстанавливаюсь. Почти ничего не скрывая, рассказал игроку о некоторых своих заклинаниях, упомянул, что имею совсем небольшой резерв маны. Почему-то, когда я сказал, что творю любые заклинания мгновенно, чемпион удивился, также удивился таким понятием, как заклинание. Может, ты хотел сказать техника? Переспросил Саванан. Нет, я сказал то, что хотел сказать. Пришлось некоторое время объяснять ему, что такое заклинание. Это почти то же самое, что и техники, конечно, есть отличия, но не принципиальные, подытожил игрок. Следующие 5 минут я пытался объяснить ему, что такое магический дар. Получается, твоя сила дана тебе системой? Удивленно поднял брови чемпион. Так и есть, но разве ты сам не маг? Арвих улыбнулся. Нет, конечно, я ошиб, а это, если я правильно понял, совсем не то же самое, что и маг. Поясни, твое чародейство зависит от магического дара, который мало того, что был тебе дан системой и практически тобой не контролируется, так и находится неизвестно где, вполне возможно, что даже не в твоем теле. А вот мое могущество, как и могущество большинства ошибов, проистекает от органа, что расположен у нас вот здесь. С этими словами Саванан коснулся правой стороны груди. Называется этот орган Ба, и с его помощью мы генерируем и управляем энергией, называемой Тага. Если верить нашим ученым, то с Ба рождается каждый тысячный ребенок. Но в большинстве случаев Ба находится в зачаточном состоянии. Конечно, такого Аркинсона обучать смысла нет. Иногда Ба могут обладать и животные, но в отличие от Аркинсонов они управляют только одним аспектом, тогда как хорошо обученному ошибу подвластны все, конечно, с оговорками, так как одинаково хорошо владеть всеми аспектами просто невозможно. Несколько мгновений я переваривал полученную информацию. Ты упомянул, что могущество большинства ашибов проистекает из ба. Это значит, что есть меньшинство, что достигли того же могущества другим путем. Немного поколебавшись, Саванан ответил: да, существует орден ашибов, что практикует так называемое слияние с Лейнин. Что такое Лейнин? Брезгливо поморщившись, Арвих ответил: это паразит, что обитает в болотах Искалии, у меня на родине. Тварь абсолютно безмозглая, единственная цель которой — присосаться к живому организму и начать тянуть из него жизненную силу. Любопытно. Видя мой интерес, игрок продолжил: если разумный окажется достаточно живуч и сможет прокормить паразита, то через некоторое время происходит срастание, а если пользоваться терминологией психов из ордена, то слияние. После чего паразит и Аркинсон вступают в симбиоз, где паразит забирает большую часть жизненной энергии у Аркинсона, отчего тот быстро стареет и теряет здоровье, но взамен получает возможность оперировать тага, но опять же на уровне середнячка ашиба. А если игрок попытается пройти слияние с Лейнин? Такие эксперименты проводились, и количество выживших было гораздо выше, чем среди простых людей, но, увы, без характеристики регенерации, причем максимально развитой, полноценно использовать паразита невозможно. Потому как, если ты потратишь слишком много тага, то паразит, восполняя ее, просто убьет носителя, иссушив его до дна. В основном именно так и умирают члены ордена. Значит, нужна только регенерация. А если я не ошибаюсь, то кроме меня, только на нашей базе ее открыли уже трое игроков, но скорее всего таких ловкачей больше, так как в последнее время я не слишком интересовался игроками. Нужно попытаться купить этих Лейнин сколько смогу, думаю, в следующей серии турнирных боев они нам очень пригодятся. Я как понимаю, но вы отказались от использования паразитов в усилении игроков. Увы, но это так. По какой-то причине, у моей расы, очень редко открывается характеристика регенерация, а без нее толку от Лейнина немного. Могу я купить этих паразитов? Поймав вопросительный взгляд Саванана, ответил: мы проигрываем турниры, и нам пригодятся любые средства, способные нас усилить. Опыт просить не буду, сойдут и навыки с умениями. Не особо торгусись, купил 10 Лейнин, отдав большую часть всех накопленных умений и навыков. Я написал своим вассалам: завтра к вечеру они доставят паразитов в крепость. Под разговор о возможностях ашибов и магов мы как-то незаметно усидели пару десятков бутылок вина и, уже порядком набравшись, заспорили, что же все-таки эффективнее, магия или тага. «Идем на плац, испытаем», — завопил пьяный Арвих, с трудом поднимаясь на ноги. «Идем», — завопил я не менее громко, вставая. Благодаря габаритам, алкоголь действовал на меня слабее, чем на моего собутыльника, поэтому до плаца он добрался только благодаря моей поддержке. Не обращая внимания на тренирующихся солдат в углу плаца, Арвих, покачиваясь, выбрался на середину каменной площадки и пафосно указал пальцем на мишени для стрел, после чего замер на несколько секунд. Сначала вокруг его вытянутой в сторону мишени руки заскакали крохотные электрические разряды, но с каждым мгновением маленьких молний становилось больше, пока они сплошь не покрыли все предплечье ашиба, а воздух не наполнился треском и запахом озона. «Узри!» — выкрикнул игрок. Разряд, сорвавшись с его руки, ударил в вязанку камыша, разметав ее по плацу. «Долго, слишком долго, за это время я бы успел исчерпать весь свой источник несколько раз и не меньше десятка раз ударил бы его молниями». Обернувшись ко мне, Саванан не увидел ожидаемого восторга, а вот мою скептическую мину заметил. «Это просто не мой аспект», — оправдываясь, пробормотал чемпион. «А вот сейчас я покажу тебе настоящее могущество». Опять замерев на несколько секунд, игрок что-то сосредоточенно магичил. «Нет, как самостоятельная фигура в бою ашиб не пляшет, только под прикрытием. Иначе его либо нашпигуют стрелами, либо просто изрубит раньше, чем он хоть что-то наколдует». Резко упала температура, а вокруг неподвижного игрока по плацу стал расползаться иней. На всякий случай отошел от Арвиха на десяток метров, но даже здесь отчетливо чувствовался накатывающий во все стороны мороз. «А он силен», — подумал я, выдохнув клуб пара и сделал еще несколько шагов назад. Откуда-то появились снежинки и стали кружиться вокруг игрока, причем с каждой секундой их становилось все больше, а скорость возрастала. В какой-то момент завыл ветер, и вокруг мага разразилась настоящая снежная буря. Через пару мгновений его фигура исчезла за снежной пеленой. Температура тем временем продолжала опускаться, а мне приходилось пятиться все дальше и дальше. По ощущениям даже здесь минус 20, думаю, в эпицентре не меньше 80, А если учесть ураганный ветер, то даже сильный игрок через пару минут превратится в ледяную статую, если, конечно, он не будет одет в костюм полярника. Масштаб снежного шторма впечатлял, покрыв не менее сотни квадратных метров. 5 минут спустя ледяная буря закончилась, оставив после себя сугроб в форме идеального круга и обледенелый плац, с которого едва успели сбежать солдаты. Перебравшись через сугроб и не обращая внимания на лютый мороз, Орвих, пошатываясь, направился ко мне. Может защищать себя от низких температур, а значит и от высоких тоже. Вот только посмей сказать, что тебя не впечатлило. Ухмыльнувшись, поднял руки вверх в шутливом жесте. Тут ты меня поразил. Но тебе не кажется, что игрок с раскачанным сопротивлением холоду сможет выжить в твоей буре? Не сможет. Кроме мороза, что меньше чем за минуту промораживает быка насквозь, ветер обладает режущим эффектом. Впечатляет. Кроме всего прочего, мне был продемонстрирован телекинез. Саванан с расстояния 10 метров притянул из стойки с оружием копье и, также не касаясь его, метнул в обледенелую мишень. Не мой аспект. Сложной скромностью произнес игрок. Кроме телекинеза, он совсем немного мог управлять и огнем. Было еще пару аспектов, но они были не боевыми и демонстрировать их чемпион не стал. Теперь твоя очередь. Покажи, на что способна твоя хваленая магия. Естественно, выкладывать все козыри я не стал, причем был уверен, что и Саванан не показал всего, на что был способен. Начал с цепной молнии. Мгновенная вспышка, и все оставшиеся целыми мишени вспыхнули. Первые 3 просто мгновенно превратились в угольки. Это было быстро. Пробормотал впечатленный игрок. Специально ослабленное заклинание праха его не удивило. Некоторые ашибы могли нечто подобное, только в куда больших масштабах. У ашибов, практикующих землю, есть такая техника, что разрушает молекулярные связи в предметах и буквально заставляет их таять, как лед на солнце. Пояснил Саванан. В итоге решили объявить боевую ничью и вернуться в трактир. Моя дружба с ашибом Саванан из семьи Орвих неожиданно принесла свои плоды. Мою группу перестали ставить на ворота и посылать в патрули. Правда, со стороны наемников-игроков, которым достались наши наряды, любви к нам не прибавилось. Но слухи, ходящие в крепости об исчезнувшем отряде наемников, что перед этим с нами повздорили, прикрыли рты особо горластых. Я же не переставал искать способы усилить игроков земли, буквально выпытывая у Саванана все, что он знает о системе, да и сам рассказал ему немало нового. На следующий день в крепость пришел небольшой караван и привез 10 запечатанных глиняных горшков, каждый примерно литра на 3, как и обещал, Лейнин, погруженный в анабиоз. После чего мне была вручена книга на системном языке, где подробно было описано, как правильно вывести паразита из анабиоза и подготовить к слиянию. Распечатав один из горшков, мне продемонстрировали самого паразита. На дне горшка лежала прозрачная желеобразная субстанция, пронизанная красными нитями, что постоянно двигались в ее теле. Ну и мерзость. Тем же днем построил свою группу и рассказал о паразите и способностях, что он давал. Но после того, как мои бойцы увидели саму тварь, желающих принять Лейнин не нашлось. Раздав самым доверенным бойцам горшочки с паразитом, приказал беречь их сильнее анальной девственности, пообещав в случае утери Лейнин лишить их оной. Во время очередной попойки с Орвихом, я неожиданно вспомнил, что он как фиолетовый чемпион должен был участвовать в прошедшем турнире и, естественно, владеть территориями и рабами. На мой вопрос, ответил, что все так, и он 34-й в своем мире по площади выигранной территории и 18-й по количеству рабов. Если быть точным, то Саванан Мулкарвих владел более чем 1,5 миллионами анизари. Признаться, я был впечатлен, но услышав площадь территории, которые он контролировал, то просто охренел. 1 миллион 100 тысяч 161 квадратных километров.